Добрый вечер. Микрофон Наргиз Асадова. Это передача «48 минут». И я с удовольствием представляю вам нашего гостя Леонида Исаева, арабиста, старшего преподавателя Департамента политических наук НИУФШЭ. Здравствуйте. Добрый день. Да. Сегодня у нас очень необычный герой, нетрадиционный, скажем так. Обычно мы говорим про президентов, каких-нибудь премьер-министров и прочих легитимных правителей всенародно избранных. А сегодняшний наш герой – это лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси. Кто такие хуситы и что это за герой, мы будем всю сегодня передачу говорить. А почему мы решили об этом поговорить? Конечно же, вот наверняка все наши радиослушатели в последнее время в новостях слышат о войне в Йемене, о том, что вот последние новости, да, там коалиция из 10 стран Арабского Востока во главе с Саудовской Аравией начали бомбардировку северного Йемена, где находятся, да, позиции повстанцев хуситов. И операция эта названа «Буря решимости». И дальше мы видим заявление главы Лиги Арабских Государств, что военная операция в Йемене будет продолжаться до отступления хуситов со всех занятых ими городов и сдачи оружия. Вот такая вот нехилая завязочка. Лидер повстанцев хуситов Абдул-Малик аль-Хуси, поэтому сегодня в центре нашего внимания. Но для начала, вот, Леонид, у нас есть такая традиция послушать Московскую улицу. Что знают прохожие Нового и Старого Арбата о нашем сегодняшнем герое? Давайте послушаем. Абдул-Малик ибн Бадр ад-Дин аль-Хуси явно не то имя, которое ласкало бы слух русского человека. Судьба его мало кого интересует, как, впрочем, и ситуация в далеком Йемене. Но внешний вид аль-Хуси в основном вызывает у граждан доверие, как, например, у Николая. Вот такой интеллигентный какой-то такой, это самое, похож на какой-то бизнесмен. Какова бы ни была ситуация в Йемене, решаться проблемы в этой стране должны исключительно посредством внутреннего политического урегулирования, считает Николай. По его мнению, ни Саудовская Аравия, ни США не должны вмешиваться в дела суверенного государства. Ну, я считаю, что должны свои силы какие-то именно, правда, что среди арабского, как говорится, мира, там решать вопрос. Какая-то коалиция должна, какое-то объединение, какой-то действительно там конгресс арабских стран должны собираться, и они должны решать вопрос. А вообще американцы, какое отношение там они имеют? Они лезут во все дырки, можно сказать. Московский инженер Антон Михайлович, в свою очередь, признался, что ранее ничего о деятельности аль-Хуси не слышал. Ну, он араб, ну, и ж надо же с ним это самое, общаться, чтобы узнать, как и чего. Тем не менее, Антон Михайлович также выступает за право йеменцев решать свои проблемы самостоятельно. Я, например, не возражаю, чтобы он, так сказать, исламское государство образовал. Они имеют полное право на это, арабы. Объединяться, одна нация была бы, арабы. Что тут плохого-то? Кто такие йеменские хуситы, никто из моих собеседников также не знает. Но кем бы они ни были, все без исключения желают им мирного неба над головой. Это была Московская улица. Ну, я уже с вами говорила до эфира. Уровень грамотности нашего населения падает, и интерес к тому, что происходит за пределами Российской Федерации, к сожалению, снижается, и мы каждый раз видим это в наших опросах. Сейчас мы в студию внесем парадный портрет нашего героя кисти Николая Троицкого, и затем начнем шаг за шагом описывать историю Йемена и историю нашего сегодняшнего героя. Абдул-Малик ибн Бадр ад-Дин аль-Хуси – реальный правитель Йемена, третий за три года. Называется лидером группировки Ансар-Аллах, местных заидитов, которых еще называют хуситами, не путайте с чешскими гуситами, в честь брата Абдул-Малика Хусейна аль-Хуси, ставшего очередной жертвой бесконечной войны всех со всеми на юге Аравийского полуострова. Предыдущие два правителя Йемена называли себя президентами и даже устраивали подобие выборов. Одного, его зовут Али Абдалла Салех, выбирали до посинения, пока народ не взбунтовался. Другого, Абдраббу Мансура Хади, выбирали из него одного, да он долго не продержался. Оба бывших живы-здоровы. Салеха свергли, как Януковича, после классического арабского варианта Майдана. Хади прогнали от власти хуситы. Но большие братья, США и Саудовская Аравия, все равно объявили его легитимным и по-прежнему признают главой государства. На Салехе, видно, поставили крест. Западные поборники международного права готовы считать президентом не каждого свергнутого диктатора. Абдул-Малика аль-Хуси пока решительно не признают. бомбят, вторгаются, устраивают агрессию, которую цинично и лицемерно называют операцией по восстановлению законной власти. Абдул-Малик, конечно, полевой командир и боевик, да не хуже прочих правителей. По сути дела, все они боевики, полевые командиры и типичные люди войны. В Йемене все так запущено и запутано, что там какую угодно власть можно объявить законной или незаконной. Но проблема хуситов в том, что они шииты, пусть умеренные, все равно их поддерживает Иран, что неприемлемо для Саудовской Аравии. Следовательно, аль-Хуси будут и дальше всячески агрессивно свергать. Однако миллионы йеменских шиитов никуда не денутся. Значит, восстания и гражданские войны обеспечены на много лет вперед. Правильно говорил Салех. Править Йеменом, как танцевать со змеями. Ни одна, так другая непременно укусит. Это был портрет кисти Николая Троицкого. Ну, вот такой, знаете, портрет издалека. Я бы сказала так, в стиле экспрессионистов, если можно так выразиться. Давайте теперь проясним картину. Значит, прежде чем мы будем говорить про нашего героя Абдул-Малика аль-Хуси, давайте расскажем вообще, что такое Йемен, почему возник этот конфликт между севером и югом, где корни этого конфликта. Тут два, в общем-то, конфликта. Если мы смотрим на конфликт севера и юга, это одна история. Если мы смотрим на тот конфликт, который образовался на сегодняшний день, политический конфликт, это другая история. Что касается традиционного разделения Йемена на север и юг, то, в общем-то, оно было присуще Йемену всегда. И я бы даже сказал, что существование Йемена в тех границах, в которых он существует с 1990 года, скорее нонсенс. Потому что Йемен традиционно развивался как Южный Йемен и Северный Йемен на протяжении всей его истории. И, в общем-то, различие между ними было в том, что Северному Йемену всегда были присущи сильные племенные традиции и слабые государственные характеристики. В отличие от Южного Йемена, где были сильны государственные устои, но при всем при этом племенные традиции были крайне слабы. А есть ли какое-то религиозное разделение между Северным и Югом? Ну, на севере, я так понимаю, вот зидиты сильные. Это шиитское ответвление, да? В общем-то, есть, конечно. Северный Йемен всегда был преимущественно заидитским, это определенное ответвление от шиитского направления в исламе. Южный Йемен был традиционно суннитским. Но ведь на протяжении всей йеменской истории конфликта на религиозной почве там никогда не возникало. И даже на протяжении 20 века конфликты возникали на каких-то других основаниях, но не на основании того, что северяне шииты, заидиты, а южане сунниты. Вот вопрос такой с плоскости не поднимался в Йемене никогда. Что послужило причиной для объединения двух Йеменов в 90-м году? И зачем вообще это нужно было? Кому это было выгодно? Ну, это была скорее амбиции лидеров Южного Йемена и Северного Йемена. В общем-то, ведь объединившись в 1990 году, в 94-м году южане уже захотели отделиться. Да, началась гражданская война. Да, и в мае 94-го года началась гражданская война, которую Али Абдалла-Салих достаточно быстро повернул в свою сторону. Фактически к июлю Салих разбил сопротивление южан, и страна фактически начала развиваться как единое государство, но при всем при этом ведь север силой подавил юг, и юг после 94 года уже не высовывался при Али Абдалла-Салихе. Сейчас мы видим немножко обратную ситуацию, когда уже, в общем, получается, юг наступает на север. В общем-то, ситуация изменилась в 2011 году, когда ушел сам Салих, потому что нарушилось традиционный статус-кво, и понятно, что это не могло не сказаться и на традиционном разделении страны на север и юг. Конечно, активизировались сепаратистские движения на юге, и, в общем-то, когда Саудовская Аравия начала бомбить Йемен, она делала ставку на то, что южане активизируются, и под этим предлогом начнут активизировать сепаратистские настроения на юге, и юг отделится. В принципе, Саудовской Аравии этого было бы достаточно, чтобы юг отделился, юг стал бы самостоятельным государством, и у саудовцев была бы возможность бы контролировать хотя бы южную часть Йемена. В общем-то, такой же, кстати сказать, такую же тактику саудовцы выбрали в 94-м году, когда была гражданская война, потому что ведь в этом плане саудовская политика оказалась крайне беспринципной. саудиты, которые всегда критиковали коммунистов, всегда критиковали социалистов, пошли на альянс с социалистическим югом против фактически севера в 94 году, когда начали поддерживать южный сепаратизм. Поэтому в данном случае они выбрали точно такую же тактику, однако получилось так, что страна объединилась перед натиском внешнего врага, и пока мы не видим активизации сепаратистских движений на юге до сих пор. Угу. Давайте теперь поговорим все-таки про вот эту семью хуситов и про нынешнего лидера хуситов Абдул-Малика Аль-Хуси, который стал нашим героем сегодня. Значит, он молодой достаточно человек. Я видела, значит, дату его рождения 1 января 82 года, 1982 года, то есть ему 33 года. При этом 1 января, как у многих хеменцев, поставлено абсолютно по умолчанию. Абсолютно, конечно же, потому просто что... Просто неизвестна точная дата. Никто не следит. Вообще, я много раз уже говорила в нашей передаче, что вот в таких вот... племенных, скажем так, да, обществах никто не отмечает дни рождения, поэтому, когда он там родился, никто не знает. Слава богу, что известен примерно хотя бы год, то есть мы понимаем, что это очень молодой человек. А вы с ним, я так понимаю, что встречались, можете как-то описать свои ощущения? Буквально в ноябре 2014 года. Mm-hmm. Во-первых, сама встреча с ним была весьма небезынтересной, только она организовывалась, потому что несколько раз она откладывалась, все это было в Саде, в северной провинции Йемена. Да, собственно, он там родился, в Саде. Да, и, в общем-то, до сих пор он там находится, где конкретно находится, непонятно, но при всем при этом мы добирались к нему в течение, наверное, часов 4. Вам завязывали глаза, скажите честно? Глаза не завязывали, но мы постоянно меняли машины, мы постоянно меняли места дислокации, то в один сарай заехали, выехали с другого сарая, непонятно, как все это происходило, но, в общем, 4 часа, при том, что жил он в чистом виде, наверное, минут 15 езды от Сады в пригороде. Но добираясь 4 часа, меняя направление и так далее. Запутывали поэтому, следы. Да, запутывали следы по-страшному. Человек достаточно интересный, коммуникабельный, ну, как и положено, йеменцам низенького роста. Но при всем при этом какие-то все-таки небольшие черты харизмы в нем присутствуют. Потому что, конечно же, его отец был крайне харизматичной личностью. Расскажите про его отца. Значит, его звали Бадр-ад-Дин Хусейн Аль-Хуси. Да. Отец его был весьма уважаемым человеком, он был саидом. А саид – это определенный религиозный статус, некая религиозная аристократия в Йемене, при этом имеющая свои корни аж от пророка Мухаммада. Mm-hmm. Поэтому понятно, что человек, носящий титул саида, всегда обладал достаточно высоким авторитетом, в том числе и в Йемене. Mm-hmm. Вот, поэтому, вот, несмотря на то, что с 2004 года движение хуситов вело непрерывные войны с армией йеменской, да, при всем при этом Али Абдалла Салих никогда не позволял себе поднимать руку на Бадр-ад-Дин Аль-Хуси, на отца нынешнего Абдуль-Малика. Да, в первой войне был убит старший сын, его, да, брат нынешнего лидера. Угу. Да, потом война велась против его младшего сына, против Абдуль-Малика Аль-Хуси, но Бадр-ад-Дин Аль-Хуси всегда выступал в качестве некого посредника между Салихом и между северянами. Угу. И вот этот вот авторитет, религиозный авторитет, он все-таки помогал ему, давал ему некую неприкосновенность, некий иммунитет. Угу. Вот мы не отметили, что само движение хуситов создал все-таки не отец, а старший сын Хусейн. Конечно. Да, и создал он его в 94-м году. Сначала это называлась группировка «Ансар Аллах». Ну, она до сих пор так называется. Да. Да, и, как вы упомянули, вот во время военных действий в 2004 году, когда была развязана война, вот Хусейн... Аль-Хуси погиб в ходе вооруженного там столкновения. И тогда этот пост лидера повстанцев, да, перешел к нынешнему герою нашему, Абдул-Малику Аль-Хуси. Я где-то видела, что он тоже носит титул Саид. Конечно, но он же сын Бадреддина Аль-Хуси. То есть это передается по наследству? Конечно, значит, он тоже потомок пророка Мухаммада. То есть не нужно достигать какого-то религиозного там статуса, чтобы носить это имя? Да, безусловно. И поэтому и его сын был саидом, и нынешний лидер Абдельмалик Аль-Хуси тоже является саидом, в общем-то, как и его брат, как и его отец. Да, я видела также, что братьев не два, а их четверо. А все ли они, ну, то есть старшего убили, а вот еще три брата, живы ли они? Знаете ли вы что-нибудь про это? Что про это вообще очень мало видела, информации. Да, как информации. И о семье самого Абдельмалика Аль-Хуси, о его окружении информации очень мало, особенно сейчас, потому что это угрожает его жизни. Понятно, что он фигура политическая, да, он фигура открытая, но вот все, что касается его родственников, оно держится в строжайшей тайне. В принципе, вот известно очень хорошо о его отце, да, потому что он тоже вел и занимал активную позицию во всем этом конфликте. Конечно, об основателе известно, его братья, и о нем. Вся остальная информация, она очень сильно завуалирована и сокрыта. Вот еще я обратила внимание, то, что вот разница между старшим сыном, вот Хусейном, создателем движения вот этих хуситов и организации группировки Ансар Аллах, и вот нынешним нашим героем Абдулмаликом Аль-Хуси 26 лет. 26 лет, представляете? То есть между братьями такая большая разница. Ну, наверное, это там тоже как-то принято. Для региона в целом это абсолютно нормально. А вот расскажите еще, пожалуйста, про провинцию Сада, вот где вырос наш герой, да, где, в общем, альма-матер, можно сказать, его, если так вот. В общем-то, провинция это Сада, как и город Сада, наверное, древнее, чем столица Сана. Причем есть предположение, что намного древнее, потому что по некоторым источникам город Сада возник в стратегически важном месте еще в 7 веке до нашей эры, когда там проходил путь благовоний, и это была одна из остановок, одна из, один из перевалочных пунктов. И поэтому Сада, наверное, один из древнейших городов в том регионе, на территории Йемена, действительно очень с культурной точки зрения, с цивилизационной точки зрения провинция достаточно древняя, и провинция еще не безинтересна тем, что именно там скрывались в свое время и находили убежище йеменские имамы, когда это было Йеменское королевство до 1962 года. Кстати, это королевство было шиитским, и нынешние власти, в частности, обвиняют хуситов в том, что они хотят восстановить ну, шиитское правление, шиитское королевство. Ну, в общем-то, это глупость, потому что власть в Северном Йемене всегда была шиитской. А когда власть в Северном Йемене была не шиитской? Да, королевство было абсолютно шиитским, но когда произошла революция сентябрьская 1962 года, установилась республика. А те президенты, которые приходили к власти, они кто были? Али Абдалла Салих, который управлял 33 года страной. Он же заидит, шиит Али Абдалла Салих. Да. Власть была в руках шиитов в Северном Йемене на протяжении всей его истории. Поэтому говорить о том, что с приходом хуситов власть в Йемене приобрела некие шиитские оттенки, она шиитизировалась, но это глупость. В общем, она всегда была шиитской и заидитской, и в этом плане в Йемене абсолютно ничего не меняется. А если вернуться вот в Сааду, то какие там вот есть культурные объекты? Есть ли они, сохранились ли? Ну, во-первых, сам город Саада. Все-таки его центр – это действительно безумно красивое место. Вообще, сам Йемен, наверное, одна из самых красивых стран в мире. Потому что города Йемена настолько неповторимы, его рельеф настолько неповторимый, что аналогов этому найти достаточно трудно. Но вот Саада, ее центр города, вот эти вот глинобитные здания, да, они действительно по-своему уникальны. И если от Саада отъезжать в сторону Саудовской Аравии, в горы, ну, там действительно безумные красоты горы, как раз где велись все боевые действия. Правда, очень много разрушено оказалось. С 2004 года проводилось 6 войн. Очень многое было разрушено, очень многие культурные памятники пострадали. Но при всем при этом, по опыту мы моего посещения Саады несколько месяцев назад, должен сказать, что провинция достаточно активно восстанавливалась. Угу. Правда, сейчас, скорее всего, с новыми авиаударами разрушения опять будут. Но, тем не менее. Ну, вот то, что вы еще заметили, что это гористая очень область, и, в общем-то, я так понимаю, что там ведется такая полупартизанская война в основном, и поэтому, как в любых горах, очень трудно победить народ горный. Ну, чтобы понять, что такое Йемен, достаточно провести следующую аналогию. Возьмите, скажем, 10 северных Йеменов, получите Афганистан. Вот в Афганистане воевали советские солдаты, американские, и они добились там каких-то результатов. Никто не смог добиться результатов. Вот Северный Йемен как раз-таки вот такой Афганистан в миниатюре. Труднопроходимая местность с плохо развитой инфраструктурой, в том числе дорожной инфраструктурой, железных дорог не существует. Дороги обычные существуют, но они крайне плохого качества. В общем-то, именно из-за рельефа Северный Йемен-то и был всегда страной с достаточно развитыми племенными структурами, потому что, в отличие от юга, там невозможно было создать условия для того, чтобы развивалось такая мощная, плотное население, да, угу. которое было бы основой для мощной государственности. Поэтому-то оно таким и было. Я напоминаю, что у нас в гостях Леонид Исаев, арабист, старший преподаватель Департамента политических наук НИУ Высшей школы экономики. Это передача «48 минут». Мы сейчас прервемся на краткие новости и рекламу, затем вернемся в эту студию. Никуда не уходите. 48 минут. 48 минут. Проведите свое время с нами. 22 часа и 35 минут в Москве. У микрофона по-прежнему Наргиз Асадова. Это передача «48 минут». И говорим мы сегодня про лидера хуситов, йеменских хуситов, Абдул-Малики Аль-Хуси. Напоминаю, что у нас в эфире гость Леонид Исаев, арабист, старший преподаватель Департамента политических наук НИУ Высшей школы экономики. И мы остановились на таком очень красивом описании места, где родился, вырос и действует наш герой. Это Саада на севере Йемена, гористая местность. И мы остановились на том, что, в общем-то, эта местность всегда славилась тем, что там такое племенное устройство. У меня вопрос, почему именно хуситы, вот именно клан хуситов выделился и возвысился над всеми остальными сейчас, а не какие-то другие, наверняка там другие есть влиятельные племена? Ну, только хуситы – это не клан, это политическое семья, движение. Да. А, нет, это политическое движение, потому что откуда пошло их имя? Хусейн Бадреддин Аль-Хуси, из города Хус, Аль-Хус. Вот, собственно говоря, они получили, именно движение получило это название. Вот это вот политическое движение, которое зародилось в начале 90-х годов, да, и потом активизировалось в 2004-м, и сейчас играет ведущую роль. То есть к нему присоединились и другие кланы, конечно, получается. поэтому в данном случае тут важно отметить, что хуситы – это не племя, хуситы – это не клан и не семейство, это именно политическое движение, да, второе название которых Ансар Аллах. Да, сподвижники Аллаха. Что касается их возвышения, то здесь они очень логично вписались вообще в политическую систему, которая была всегда характерна Северному Йемену. Потому что Северный Йемен испокон веков был, был племенным. Но что было для них характерно? Шейхи Северного Йемена обычно приглашали со стороны себе лидера. Откуда это берется? Практика ведь это не новая. В свое время, когда пророк Мухаммад жил в Мекке, его точно так же пригласили вожди племен из Медины. Там проживали иудейские племена, которые пригласили его в качестве посредника, потому что он был человеком не из системы. Угу. Да, для того, чтобы он мог сглаживать их противоречия. Впоследствии эту практику, кстати, достаточно активно использовали северные йеменцы, когда они пригласили одного из последователей основателя зайдитского имама. Да, был основатель зайдитского имама, имам Зайд. И вот его родственник Яхья Аль-Хади был приглашен йеменскими племенами для того, чтобы выполнять некую функцию посредника. Он носил титул Саида, вот этот вот религиозный титул, потому что и имам Заид, и он были прямыми потомками пророка Мухаммада, и он был как раз человеком, который располагался в положении над схваткой. он мог... Сайд как судья, да, такой религиозный судья, да, в схватке, да, какой-то. Да, да, он находился над племенами, mm-hmm. он не был членом ни из одних племен, поэтому все племена, которые населяли Северный Йемен, он устраивал, потому что он не был выходцем ни из одного из них и мог успешно управлять племенами и, в общем-то, лавировать mm-hmm. между интересами независимо племенами. Позиции. Да, независимо. Mm-hmm. И вот здесь вот как раз вот эта вот структура, она очень пригодилась в нынешнее время, потому что к 2014 году наиболее влиятельная племенная конфедерация, опять же, не племя, а конфедерация племен Хашит, йеменская, фактически оказалась обезглавленной, потому что долгое время она возглавлялась двумя семействами – семейство Салихов и семейство Аляхмаров. И, в общем-то, семейство Аляхмаров в свое время привело Салиха к власти в стране, да. И получилось так, что после ухода Салиха, в общем-то, Салих себя несколько дискредитировал, и племенной конфедерации Хашит было неудобно обратно возвращаться к его услугам. Но и к 2014 году себя достаточно серьезно дискредитировали Аляхмары. Они были вынуждены бежать из страны после сентябрьской революции 2014 года. И Хашит оказался обезглавленным. И, в общем-то, для Хашида, в данном случае Абдуль-Малик аль-Хуси выступил своего рода саидом, человеком извне, человеком извне этой племенной конфедерации Хашид, который мог бы на данное время их возглавить. Именно этим объясняется достаточно быстрое продвижение хуситов по Северному Йемену. Ведь заметьте, хуситы, продвигаясь по Северному Йемену, не завоевывали провинции. Они достигали компромисса с шейхами различных племен. Единственное столкновение было, когда они брали Сану, но это было столкновение с конкретным семейством Аляхмаров. Вот, в общем-то, и все. Поэтому вот эта вот система, которая йеменская, которая сформировалась еще несколько веков тому назад, сейчас оказалась очень жизнеспособной и обусловила как раз приход Абдуль-Малика аль-Хуси, ну, вот своего рода в качестве сайда в это вот положение над схваткой в племенной конфедерации Хашид в Северном Йемене. Угу. Ну, теперь вот если мы смотрим на какие-то публикации в прессе, в западной, в частности, прессе, то мы видим, что говорится о противостоянии Южного Йемена, да, с хуситами и сторонниками Салиха. То есть их как бы в одно... Ну, как бы в одну группировку объединяют. Ну, в общем-то, это так и есть. А Салих, какое сейчас имеет влияние Салих? Бывший президент, я напомню. Да тут, в общем-то, с 2014 года произошла ситуация, при которой действительно Салих и все те, кто ему остались верными, особенно из вооруженных сил, потому что, скажем, когда Салих был президентом, он назначил своих родственников на ключевые военные посты. И именно поэтому многие военные формирования оказались до сих пор верными Салиху. А Салих был президентом до 2011 года. Салих был президентом до 2011 года, да. И в 2014 году, в общем-то, стало понятно, что аляхмары начали перетягивать одеяло на свою сторону и монополизировать власть. И Салих чувствовал угрозу уже неоднократно в нарушении плана мирного урегулирования 2011 года. Салиха пытались арестовать, Салиха пытались и депортировать из страны, что-то с ним пытались не делать. И для Салиха, конечно, было крайне разумно, в общем-то, для хуситов, пойти в альянс, вступить в альянс друг с другом против Хади и против Аляхмаров. Что же они сделали? Напомню, что Хади – это следующий президент после Салиха, полное имя Абед-Рабо Мансур Хади. И он был вынужден бежать из страны в Оман, да, насколько я помню, он бежал. В Рияд. Вот совсем недавно, после того, как хуситы, в общем-то, ворвались в столицу, он бежал. Сначала он бежал из Саны в Аден, а потом бежал и задан в Рияд. Но что касается Хади, то, в общем-то, его выбрал-то кто, и чья роль велика в том, что он стал президентом? Именно Али Абдалы Салиха. Он был вице-президентом во времена правления Али Абдаллы Салиха, причем получил очень интересное прозвище «молчаливый вице-президент». Mm-hmm. Он никогда не высказывал своей точки зрения, ни за, ни против, он всегда совсем соглашался. А вот он зайдит тоже или он суннит? Нет, он как раз-таки с юга, из провинции Абьян, потому что там была негласная установка, что вице-президент должен быть южанин, а президент должен быть северянин. Mm-hmm. Поэтому Хади как раз-таки был с юга, с провинции Абьян, как раз оттуда, где сейчас активизировался Аль-Каида на Аравийском полуострове. Угу. Кстати говоря, по поводу Аль-Каиды на Аравийском полуострове, очень многие пишут о том, что именно Салих пустил туда эту Аль-Каиду, чтобы показать Западу, что вот видите, я подвергаюсь нападкам со стороны Аль-Каиды, дайте мне побольше денег и вооружений, чтобы я боролся с этими негодяями. Но на самом деле у них было заключено секретное соглашение. Ну, есть такая точка зрения, что действительно Салих в свое время породил Аль-Каиду на Аравийском полуострове как раз-таки с целью сугубо финансовой, да, чтобы нажиться на этом. Другое дело, что Салих во времена своего правления мог контролировать Аль-Каиду на Аравийском полуострове. А когда Салих ушел, она вышла из-под контроля. И вот это вот нарушило статус-кво, существовавший при Салихе в Йемене. Вообще, уход Салиха, он очень сильно ударил ситуацию в стране, потому что роль президента в Йемене, она во многом заключается в этом лавировании, очень сложном лавировании между йеменскими племенами. Не случайно есть очень интересная йеменская пословица, которая гласит о том, что управлять Йеменом все равно, что плясать на голове у змеи. Да. Ну, а какая-то публикация, по-моему, The Telegraph, описывая, значит, Салиха и его разные маневры, написала в итоге, что, ну, похоже, самый главный змей – это Салих. Не исключено, конечно. Он был талантливым человеком. Представьте себе, управлять такой страной, как Йемен. Талантливый, да, человек. Мало того, что управлять такой страной, как Йемен, в течение 33 лет, сначала северным, потом и южным, и объединить два Йемена, а потом еще умудриться после 11 года не просто сохранить себе жизнь, но быть одним из самых влиятельных людей в стране по-прежнему. Смотрите, Мубарак по тюрьмам слоняется, Бен Али где-то там в Саудовской Аравии с сердечным приступом валяется, Каддафи прикончили. А Салих, мало того, что живет и здравствует, еще продолжает оказывать мощнейшее влияние на политический процесс внутри страны. Не только внутри страны, но вообще в регионе. Мы об этом поговорим чуть позже, про геополитический аспект, значит, этого конфликта. А сейчас я хотела бы задать такой вопрос, как вот вся эта история вылилась в противостояние между суннитами и шиитами йеменскими. То есть, если вы говорите, что никогда не было вопроса такого в Йемене, там, кто там суннит, кто там шиит, они просто назывались «я мусульманин», и все. Как вот, и вообще, существует ли это противостояние между суннитами и шиитами, как нам об этом описывают особенно западные СМИ, или это надуманная история? Ну, чтобы, ну, как-то попроще объяснить. В общем-то, начиная с 2004 года, когда впервые движение Ансар-Алла заявило о себе, и когда началась первая война на севере, с того момента, в общем-то, Саудовская Аравия начала вести вот эту вот информационную пропаганду того, что существует конфликт между шиитами и суннитами, а зачем его нужно было сделать? Для того, чтобы показать, что в Йемене назревает конфликт между арабами и персами, между Саудовской Аравией и Ираном. И ведь сейчас, когда сколачивается арабская коалиция, она ведь сколачивается под предлогом борьбы с Ираном. Да-да-да. Она сколачивается под предлогом того, что есть иранская угроза арабскому миру. Да, риторика такая, что Иран поставляет вооружение и деньги хуситам и сторонникам Салиха, что как минимум два раза в неделю прилетают самолеты из Ирана и привозят все, что нужно боевикам. И даже йеменские власти, вот недавно я читала, что запретили иранским самолетам появляться в небе над Йеменом. Ну, сейчас в небе над Йеменом уже никто не появляется, кроме саудовских истребителей. Да, это правда. То есть, вам кажется, что это все так, риторика, придуманная, скажем так, Саудовской Аравией для того, чтобы сплотить арабские страны против Ирана и ставленников, скажем так, Ирана? Ну, конечно. конечно. В противном случае вряд ли бы многие арабские страны, кроме Персидского залива, согласились бы во всей этой авантюре участвовать. Угу. Потому что ведь, посмотрите, даже тот же самый Египет участвует в операции против Йемена именно под этим предлогом. Я уверен, что Египет туда бы не полез, потому что за всю свою историю Египет организовывал не одну экспедицию в Йемен. И при мамлюках, и при аюбидах, и в начале 20 века, и в 62 году Гамаль Абдель-Наср отправил 70 тысяч самых лучших своих воинов в Йемен, 10 тысяч из них потерял, 60 тысяч пришлось экстренно эвакуировать в 67 году, когда началась шестидневная война, и в итоге это был один из факторов, почему Египет проиграл шестидневную войну Израилю. Mm-hmm. И, в общем-то, все экспедиции в Йемен, египетские, без исключения, кончались для Египта крайне плохо. Йемен оставался, да и не только для Египта, для многих стран оставался неприступной крепостью, крепким орешком, да, неприступной крепостью. Фактически, даже турки большую часть своего времени находились в Йемене лишь формально. Реально турки находились там, наверное, при Сулеймане Великолепном в XVI веке и в конце XIX века после реформ Танзимата. И то закреплялись там буквально несколько десятилетий. Все. Северный Йемен, в общем-то, для всех абсолютно, и для англичан, и для турок, для египтян, оставался вот своего рода неприступной крепостью, которую взять было невозможно. Угу. А вот лидер нынешний, лидер хуситов, Абдул-Малик аль-Хуси, какая у него задача? Вот вы с ним, да, общались, да, наверное, вам тоже что-нибудь говорил. Какие он перед собой ставит задачи? Что они хотят? Они хотят, как я это понимаю, возможность участия в политической жизни страны. То есть они, насколько мне известно, не претендуют на то, чтобы монополизировать власть в свои руки. Они понимают, что в йеменских условиях это просто невозможно. Но а почему? Если они, ну, они хоть и меньшинство, но треть, да, населения – это зиидиты. Да? Правильно? Ну, потому что есть еще немало племен, и есть еще немало достаточно существенных сил в стране, которые на это претендуют. Это в противном случае повлечет за собой конфликт. Просто сама суть управления Северным Йеменом такова, что вам нужно всегда выдерживать вот эту вот грань между интересами различных племен. Как только вы будете перетягивать одеяло на свою сторону, вы тут же нарушите хрупкий баланс равновесия, и это для вас очень плохо обернется. В свое время это пытались сделать многие президенты ряд президентов до того, как Салих пришел в власть, и для них это очень плохо закончилось. Угу. Ну, смотрите, в принципе, они уже не слабо так влияют на политику в Йемене. И вот после того, как 22 января президент Абдраббо Мансур Хади подал прошение об отставке, да, это под их давлением произошло, значит, был этот революционный совет создан, и даже и до этого, вот премьер-министра они и до этого там свергли, да, и назначили того премьер-министра, которого утвердили хуситы. То есть, в принципе, как бы за последний год хуситы свое влияние на политическую жизнь стране усилили. Безусловно, но они хотят, чтобы их присутствие в органах власти было адекватно их присутствию в политической жизни страны, понимаете? То есть они хотят партию влиянию. Или что? Партию они хотят, но а они хотят своих людей, которые бы в различных органах государственной власти могли бы влиять на ситуацию. Но опять же, возьмем президентский совет. Вот они предлагали после того, как Хади подал прошение об отставке, создать президентский совет. Из 5 членов они просили лишь одного хусита в президентский совет. И при этом они не настаивали на том, чтобы хусит был председателем президентского совета. Понимаете? И что, им не дали это сделать? Ну, они так и не смогли договориться, потому что Хади потом забрал прошение об отставке и так далее, пока они договаривались о составе этого президентского совета. Хади попросил Саудовскую Аравию вмешаться. Отозвал свое решение об отставке, просил военного вмешательства. И тут уже был не президентский совет, тут нужно было идти на Аден и разбираться с этим самым Хади. Потому что в противном случае получался бы дуализм власти. С одной стороны, президент в Адене, с другой стороны, президентский совет в Сане. Поэтому нужно было сначала разобраться с одним, Кстати, очень интересно, уже... как этот самый Хади бежал в итоге в Оман, переодевшись в женскую одежду. Да, подкупив одного из охранников, в общем, бежал. Хотя бежать он пытался давным-давно. И единственные, кто ему препятствовали бежать, это были хуситы. Он и в декабре пытался убежать из страны, и в начале января 2015 года пытался убежать из страны. Но хуситы каждый раз блокировали его вертолет и говорили, что хочешь убежать – беги. Только сначала передай власть какому-то другому органу власти, там парламенту, президенту, скажет, потом уходи куда хочешь. А Хади ведь этого-то делать не хотел, он хотел оставаться легитимным президентом. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что его срок полномочий закончился в феврале 2014 года. Потому что избирали-то его в 2012 году на 2 года. Два года закончилось, никаких перевыборов не было, поэтому легитимность Хади здесь тоже стоит под большим вопросом, легитимный ли он вообще президент. Так, хорошо, и как на ваш взгляд, будут развиваться дальше события? То есть, вот смотрите, сейчас хуситы де-факто все равно самая влиятельная сила в Йемене. А на их стороне... Одна из самых влиятельных, порядка ради. Да, хорошо, но они захватили много городов. Я думаю, что без поддержки Али-Салиха они бы не достигли. Хорошо, но они сейчас все равно в коалиции с Салихом. Да. Да, поэтому они вот все вместе, главная сила в стране. А президент уже нелегитимный Хади бежал. Почему бы им не объявить просто выборы и кого-нибудь избрать? Насколько я понимаю, они это и хотели сделать, как только Хади бежал из Адана. Другое дело, что Хади бежал, на следующий день начались бомбардировки. Ну, под авиаударами достаточно трудно проводить выборы. Может быть, они на это все-таки решатся. Ну, уж если начнется наземная операция, то я думаю, что вряд ли там будет до выборов. Но, насколько я знаю, они хотели договориться по поводу президентского совета и сразу после этого провести референдум. В общем-то, кстати сказать, ведь сам институт президентского совета, он тоже для Йемена крайне характерный. Для Йемена, скорее, было не свойственно выбирать президента как такового, потому что достаточно трудно это было сделать, учитывая племенной состав Северного Йемена. Они всегда выбирали президентские советы. Это было и до Салиха. Салих пришел к власти изначально как председатель президентского совета, потом еще и в 90-х годах создал президентский совет. Поэтому эта структура, да, президентский совет, она для Йемена крайне живучая оказалась, актуальная. У нас не очень много времени до конца передачи остается. Я бы хотела еще такой важный вопрос поднять, как все-таки вот геополитика какая здесь, да? То есть давайте нарисуем карту противостояния здесь Саудовской Аравии и Ирана. Потому что, опять-таки, мы уже много раз отметили, что с одной стороны есть Иран, который поддерживает хуситов и вообще шиитов в Йемене, а с другой стороны есть Саудовская Аравия, которая противостоит как раз этому шиитскому влиянию в Йемене, и поддерживает суннитов. При этом именно все это подается как борьба шиитского мира во главе с Ираном, с суннитским миром во главе с Саудовской Аравией. Вот, во-первых, вы сказали, что вам кажется, что в Йемене это надуманная история, да? Вот это противостояние. Ну, скажем так, оно, конечно, сейчас актуализируется, потому что его уже таким преподнесли. И понятно, что у Ирана контакты с Ансарала есть, они признают его не в качестве террористической организации, а в качестве политического движения, легального политического движения. Поэтому, конечно же, Иран здесь свое слово скажет. Безусловно. И путем влияния на восточную провинцию Саудовской Аравии, преимущественно шиитскую, и путем влияния на бахрейнскую оппозицию, тоже преимущественно шиитскую, и путем, я уверен, своего отношения к исламскому государству. Потому что мы видим, как исламское государство начало активно продвигаться по северу Сирии, да, по линии Ирака, Алеппо, и сейчас выигрывает битвы за город Идлиб. И происходит это на волне чего? На волне того, что шииты иракские под Текритом попросту отказались оказывать сопротивление кому? Исламскому государству. И произошло это по счастливому совпадению в тот день, когда началась бомбежка Саудовской Аравии, практически в это же самое время. И вот что дало возможность исламскому государству сконцентрировать свои силы вот на Северном фронте, да, в районе Идлиба. Поэтому тут еще большой вопрос, как себя будут вести иракские шииты Иран в отношении исламского государства, потому что если они откроют ему коридор в дороге на Эр-Рияд, то для Саудовской Аравии это может окончиться не очень хорошо, мягко говоря, особенно учитывая то, что в любом случае наземная операция в Йемене, это будет для саудовцев серьезно надолго, это будет саудовский Афганистан. Вот на этой оптимистичной, так сказать, ноте мы, к сожалению, вынуждены закончить нашу передачу. Я надеюсь, что вы хотя бы немножечко стали лучше разбираться в ситуации, которая создалась на Ближнем Востоке. Мы, конечно же, будем следить за этой ситуацией и ее развитием. Я благодарю нашего гостя Леонида Исаева, арабиста, старшего преподавателя Департамента политических наук НИУ Высшей школы экономики. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Спасибо. 48 минут.